Есть ли в Герцеговине камни? 18 июня 2012 года. Я был убежден, что камня в Герцеговине с избытком. А недавно выяснилось, что на месте ситуация иная. Там не хватает камня. Многие жители Герцеговины, независимо от того, находится камень под водой или в горной глуши, питают сокровенные чувства к каменным творениям. Вот почему для таких людей, как я, которые не живут на территории Герцеговины, камень кажется миражом. Он есть, но его и нет. Даже названия построек изменены. Скажешь «башня», а оказывается, это казарма. Это большая разница. Затем скажешь «сторожевая башня», а это стена, заросшая сорняками. Можно подумать, что многие там воспринимают камень как мать ребенка, как корова своего теленка, как часть своего тела, хотя, если трезво рассудить, это нечто иное. Причина путаницы кроется в разном восприятии назначения камней. Когда я однажды попытался с помощью своих товарищей переместить на сушу каменный мост, затопленный в Требинском озере, для нужд местной гидроэлектростанции, против меня восстали свободомыслящие жители Герцеговины. Они сказали: «Не отдадим наш камень». Моя идея заключалась в том, что гораздо лучше, когда по мосту ходят люди, чем когда он находится под водой. Не помогло и то, что я сам родом из Герцеговины. Между мной и моими земляками преградой оказалась логика, потому что этот мост томится под водой и не имеет назначения. «Не дадим, — говорят свободомыслящие люди, — пусть томится. Мы можем его видеть раз в 7 лет в течение 7 дней, когда чистят плотину, и нам этого достаточно». Несмотря на незавершенное дело, меня тронуло, насколько любовь может быть безграничной. Даже мать увядающей красавицы не относится к своей прекрасной дочери так собственнически, как эти люди относятся к мосту под водой. Неважно, что мост не является частной собственностью. Ничего другого не оставалось, кроме как отказаться от моста, который после переноса должен был соединить Андричград с Вишеградом через реку Рзав. Я продолжил свои строительные начинания, но мысли мои часто уносились под воду, к мосту, который влюбленные люди держат затопленным. Единственным моим утешением было то, что, как я полагаю, мост был удивлен не меньше моего. «С камнем все, как с языком», — сказал мне Матия Бечкович. Когда я спросил его, как он пишет свои стихи, он ответил: «Да легко. Представь, что гуляешь где-то по Герцеговине или Черногории, по ущельям, где нет-нет, да и наткнешься на заброшенные и полуразрушенные каменные дома. Вернешь камень на место, где он когда-то стоял, вот так я и пишу». Так и я построил деревянный город. Деревянные дома, застигнутые в момент разрушения, разобранные и вывезенные, а затем собранные заново, получили в Дрвенграде новую жизнь. Здесь я узнал много нового. Больше всего о деревянных домах в странах Динарского Нагорья можно найти в записных книжках австрийских шпионов, готовившихся к Первой мировой войне. Задолго до выстрела Гаврила Принципа они тайно проникали на нашу территорию и внимательно следили за всем, что им могло понадобиться для войны. Эскизы наших мест обитания, размеры деревянных домов и способы строительства ваятов. Ваят – традиционная надворная постройка в сельских домохозяйствах Сербии и некоторых других частях Балкан. Все это записано в книгах. Первая мировая война стала величайшим испытанием для нашего народа и его самой славной победой в новейшей истории, но и самой большой потерей. Мы потеряли 2 миллиона мужчин. Наша славная армия поборола Австрию, от которой осталось немного. На территории тогдашней Боснии и Герцеговины узкоколейная железная дорога, 2-3 мрачных административных здания в Сараеве и несколько сторожевых башен, которые, подобно крепостям вампиров, напоминали нам об оккупации и величайших людских потерях. Австрия не построила ничего, что заслуживало бы защиты. Ничего подобного мосту на Дрине, который в конце концов защитила ЮНЕСКО. Следуя идее Матии Бечковича и его поэтической манере, я решил построить город Андрича, хотя этот процесс немного отличается от поэзии Матии. Здесь камень возвращается туда, где его никогда не было. Однако он мог быть или был в произведениях Ива Андрича. Андрич – один из величайших писателей мира, и его романы также важны, как «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Будденброки», романы Льва Толстого, Михаила Булгакова, Томаса Манна. Личные причины были вызваны не только посланием, которое мы получили, когда в июле 1991 года Мурат Шабанович кувалдой снес бюст лауреата Нобелевской премии, но и тем, что позднее никому в голову не пришло восстановить этот бюст. Андрич связал многие вещи в моей, да и во всех наших жизнях. Среди прочего и судьбу Требенье, откуда бежали австрийские солдаты из сторожевых башен. Речь идет об эпизоде оккупационной экспедиции австрийцев в Боснию и Герцеговину в 1878-1879 годах, которые сегодняшние жители Требенье охраняют, где собрали наиболее уважаемых граждан в самом центре города. Они сделали это будто в отместку за убийство Фердинанда. Под крышей этого города мы вводим мотивы, которые станут судьбоносной защитой нашего народа. Мне показалось, что камню с рухнувшей сторожевой башни лучше находиться в воротах города нашего Нобелевского лауреата и своей патиной делать более привлекательную атмосферу, в которой будут пребывать выдающиеся деятели музыки, кино, философии и простые граждане. Но, похоже, здесь ошибка. Я не понял, что положение дел у нашего народа таково, что даже полуразрушенные сторожевые башни называются памятниками культуры. Хотя официальные ведомства утверждают обратное. В данном случае речь идет об одной стене, причем некоторые из этих протестующих годами таскали из нее камни для своих нужд. Конечно, здесь не было любви, как в случае с тем затопленным мостом. Если люди думают, что мосту лучше под водой, он принадлежит им, пусть и невидимый, то возникает вопрос, почему бы этим же людям не считать, что под крышу города Андрича необходимо поместить все те мотивы, которые, без сомнения, защищают будущее их детей. На собрании, ознаменовавшем начало предвыборной кампании в Республике Сербской, где свободомыслящий мир встал на защиту исторических ценностей, читай стены, собрались жители Требенья, встревоженные решением мэра Чука подарить Андричграду камень из башни. Один из них напомнил нам о давней осведомительской традиции, всегда существовавшей у нашего народа в противовес героическим деяниям. Этот человек сказал: «Братья-герцеговинцы, лучше всего сообщить в австрийское посольство об этом акте вандализма». Когда в 2014 году армии стран-победительниц в Первой мировой войне пройдут маршем через Триумфальную арку в Париже, состоится открытие Андричграда как уникальной культурной цитадели. Тогда же в Париже пройдет торжественным маршем и сербский почетный караул, а с ним и тени наших отцов, которые в 1914 году вместе с союзниками бились с величайшей мировой державой. А в прохладе политической сцены Герцеговины местные политики, как и сегодня, будут защищать вампирские здания австрийских казарм и, если понадобится, назовут их памятниками культуры. Хотелось бы, чтобы время меня опровергло, но шансы на перемены невелики. Уже пошло прахом обещание мэра Требенье, что лично он и его муниципалитет помогут этим камням в строительстве Андричграда. Он отступил под давлением политических противников и из страха проиграть своим соперникам предвыборную гонку. Что бы он сейчас ни говорил, ему прекрасно известно, что он мне обещал. И я не буду ему об этом напоминать. Надеюсь, он не поведет себя, как большинство муниципальных политиков, которые принимают свои решения в основном под давлением малой или большой нужды. Постскриптум. Если ситуация продолжит драматизироваться и усложняться, я согласен вести переговоры о компенсации за камень напрямую с австрийским генеральным штабом, но никак не с хранителями распавшейся монархии.